В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 2019-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Месяц назад, 5 октября, холдинг «Дорожное радио» «Радио Ваня» запустил новый проект «Радио для двоих». Об этом сообщает информационное агентство ОНРУ со ссылкой на городской онлайн-журнал о рекламе «AdLife.SPB.ru». Станция начала свое вещание в Санкт-Петербурге на частоте 90,6 МГц вместо «Радио Хит». Как рассказали в холдинге, «Радио для двоих» — это сетевой продукт. В ближайшем будущем начнется вещание более чем в 20 городах России — в Ленинградской, Брянской, Владимирской, Тульской и Нижегородской областях. Музыкальная составляющая формата вещания будет компилироваться из западной музыки 80-х, 2000-х, а также, цитата, «самых лучших современных песен для него и для нее», конец цитаты, что, по-моему, большой оригинальностью не отличается. Разговорная часть формата будет представлена программами о семье и карьере, отдыхе, туризме, культуре, искусстве, красоте и здоровом образе жизни. Кроме того, слушателям будут представлены три шоу – утреннее, дневное и вечернее. Короче, опять ничего нового, кроме генерального слогана станции «Жизнь, музыка, любовь». Целевая аудитория проекта – женщины в возрасте от 25 до 49 лет, создавшие или стремящиеся создать семью. Интересная деталь того, что мне удалось найти в первоначальном источнике данной информации, так это тот факт, что все ведущие эфира, представленные в сообщении информационного агентства, работают под псевдонимами, ничем особо не примечательными, правда. Отсюда вопрос – зачем такая скрытность? Пока некоторые светские международные вещатели, в основном из Европы, принимают решение, что короткие волны им больше не нужны, станции, пропагандирующие религию во всех ее вариантах, с коротких волн не уходят и даже наоборот устанавливают новые передатчики. Трансмировое радио, TWR, известный религиозный вещатель, транслирующий свои программы по всему миру через множество передающих центров. Один из них – станция KTWR, которая с 1977 года ведет религиозное вещание для азиатского региона с острова Гуам. По прошествии 33 лет станция до сих пор использует все те же 4 100-киловаттных коротковолновых передатчика, которые были установлены в те далекие годы. И несмотря на то, что работоспособность оборудования превзошла все ожидания, все равно передатчики уже необходимо менять. Обычный новый 100-киловаттный коротковолновый передатчик стоит более 1 миллиона долларов. Однако станции повезло, когда у нее появилась возможность установить уже использовавшиеся, но недавно модернизированные передатчики по 250 киловатт. Их будет два, а общая сумма всего 690 тысяч долларов. Более того, данная сумма включает доставку оборудования и его монтаж. Процесс планируется начать уже в этом месяце, в ноябре 2010-го. По предварительным оценкам он займет около года. По окончании работ трансляции пойдут с удвоенной мощностью, соответственно, ожидается, что качество приема сигнала и зона его покрытия увеличится. В то же самое время имеющегося резерва передатчиков хватит еще лет на 10-15. На сайте проекта www.twr.org/microsites/guam2010 можно не только прочитать подробности, но и увидеть несколько снимков передающего центра, а также посмотреть 5-минутный рекламный ролик на эту тему. Все это и видео, и тексты на английском языке. Согласно опубликованному расписанию станции, в настоящий момент трансляции идут на почти двух десятках языков стран азиатского региона, включая китайский, бирманский, индонезийский, корейский, вьетнамский и так далее. Есть небольшой сегмент вещания и на английском языке. Эти программы в наступившем зимнем сезоне можно принимать с 8.20 до 9.00, кроме субботы, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 15170 кГц, азимут 263 градуса. С 8.30 до 9 часов 10 минут, кроме воскресенья, частота 11840 кГц, азимут 165 градусов. И с 14 до 14.25, а по понедельникам и четвергам до 14.35, частота 9975 кГц, азимут 315 градусов. Станция неплохо подтверждает рапорты о приеме, однако просит вкладывать 3 международных ответных купона для компенсации почтовых расходов. Адрес PO Box 8780, Агат, Гуам, почтовый индекс 96928, сайт станции в интернете www.ktwr.net. Еще один религиозный вещатель планирует строительство нового передающего центра для трансляции на коротких волнах. Об этом рассказывается в бюллетене Национальной ассоциации коротковолновых вещателей Америки, сообщение из которого приводится в блоге Media Network. Как рассказал Стефан Шаа из Возандес Медиа в Германии, на недавней конференции по координации коротковолновых частот после демонтажа коротковолнового центра в ПИФА оборудование было передано немецкому подразделению HCJB. Что самое интересное, каким образом все это было сделано и куда перенесено, в сообщении не говорится. Известно, что в прошлом сезоне программа HCJB на немецком языке шла через передающий центр в Ситкунае в Литве. В настоящий момент Восандес Медиа вынашивает планы по постройке нового передающего центра в каком-либо другом месте Эквадора. Реализовывать эту идею планируется уже где-то через полгода-год, хотя место еще окончательно не выбрано. В планах вещания из Эквадора через новый передающий центр трансляции на немецком, испанском и португальском языках, также на местных языках региона Южной Америки, таких как кечуа. Основным целевым регионом будут страны Латинской Америки, хотя планируется вещание на Европу на немецком языке. Также в планах организовать трансляции в формате DRM. Напомню, что тестовое вещание в цифре из ПИФа уже велось. В настоящий момент вещание HCJB из ПИФа ведется через оставшийся маломощный передатчик для ближайших регионов. Текущего расписания вещания на зимний сезон найти, к сожалению, не удалось, равно как и расписание ретрансляции из других передающих центров, за исключением расписания станции HCJB Австралия. Отсюда идут программы на более чем двух десятках языков Азиатско-Тихоокеанского региона. Сюда же были перенесены программы на английском языке. В текущем зимнем сезоне их можно принимать с 2:45 до 3 часов на частоте 15 400 кГц, с 7:30 до 9:30 – 11 750, с 12:30 до 13:30, по субботам эта трансляция начинается в 13:00, частота 15 400 кГц, и с 14:45 до 15:30 на частоте 15 340 кГц. Известную программу для DX-истов на английском языке DX Party Line можно слушать в субботу в 8 часов, 13:15 и в 15:15. В прошлом месяце в нашей программе принимал участие эксперт радиокомпании «Голос России» Рошель Ставицкая. Мы беседовали об итогах семинара «Состояние и перспективы внедрения цифрового радиовещания DRM в России», который состоялся в начале октября. Тогда нам не хватило времени в программе, и за кадром остался небольшой вопрос о гибридном радио, к которому мне хотелось бы сегодня вернуться, так как, на мой взгляд, он заслуживает того, чтобы о нем упомянуть. Давайте послушаем этот небольшой фрагмент нашей беседы, который не вошел в эфир в прошлый раз. На конференции говорилось о гибридном радио. Что это такое, откуда оно появилось? Гибридное радио появилось в связи с тем, что очень много сейчас говорят о интернет-радио. Интернет-радио – это особая совершенно вещь, это молодежь наша вообще не знает и не хочет знать обычное радио, и совершенно не заплачут, если обычное радио уйдет вообще из обихода. Хотя постепенно становится ясно, что обычное наше традиционное радио, эфирное радио, да, это наиболее простой, наиболее дешевый способ получения информации. И вот гибридное радио может стать тем поплавком, тем спасательным кругом, который спасет традиционное радио. Это приемник, в котором есть прием Wi-Fi и обычное традиционное радио. И звук может приниматься просто обычным способом. Это может аналоговое, цифровое, любой стандарт традиционного эфирного радио. А по интернету может приниматься весь бэкграунд, это любая информация, это мультимедийность может быть. И такие приемники уже есть на рынке. На последней выставке IBC в сентябре этого года были показаны приемки фирмы Pure, которые, в общем-то, уже этот стандарт поддерживают. Созданы несколько организаций для поддержания гибридного радио. Это Internet Media Device Alliance, это DNS радио, то есть это как раз объединение радио DNS или гибридное радио, это это объединение как раз обычного радио традиционного и вот интернет-возможностей. Это был фрагмент нашей беседы с экспертом «Голоса России» Рошелью Ставицкой, не вошедшей в одну из наших недавних программ по причине ограниченности эфирного времени. Не могу не согласиться, что появление такого устройства весьма своевременно. Остается лишь надеяться, что оно будет массовым и приемлемым по цене. А в заключение о радиостанции, которая работает в Седанкинском доме-интернате для ветеранов и инвалидов. Это в пригороде Владивостока. Заведует местным средством массовой информации Евгения Рогозина. Женщина обаятельная и крайне энергичная, хотя и разменяла уже 8 десяток лет. Как пишут авторы сообщения на портале VladNewsInfo, Евгения Михайловна сама себе начальник. Сама и программы составляет, сама их и ведет. В свое время она много лет отработала на судах дальневосточного морского пароходства, была начальником радиостанции. Ну и будучи на пенсии, не может сидеть без дела. Как только поселилась в доме-интернате, а это была осень 1996 года, сразу же пошла знакомиться с местным культработником. Тут и пригодился прежний опыт, ведь она для экипажа вела радиогазету, а пассажирам предоставляла по эфиру путевую информацию. То есть и интеллект на месте, и дикция, дай бог, каждому. Тем для эфира у нее много, однако оборудование вещательной станции Седанкинского дома-интерната давно устарело и морально, и физически. В частности, не хватает динамиков для прослушивания, а многие из них давно пора заменить, впрочем, как и проводку. Может быть, найдутся добрые люди, которые помогут ветеранам решить проблему? Задается вопросом в конце заметки ее автор, но, к сожалению, никаких контактных данных не приводит. Возможно, они есть в печатной версии газеты «Владивосток» за 1 октября, где можно найти полный текст материала. Но я воспользовался возможностями электронных справочников, в частности, телефонным справочником Дальневосточного федерального округа, и надеюсь, что если есть желающие помочь радиостанции в доме-интернате для ветеранов и инвалидов, то они без труда получат всю необходимую информацию по телефону во Владивостоке 33 40 78 или 33 35 95, код Владивостока 42 32. Почтовый адрес дома-интерната, улица Маковского, дом 41, Владивосток, Приморский край, почтовый индекс 690-041, Россия. И это все у нас на сегодня. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».